Глава 26. Дарси. Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. С событием, объединяющим вокруг вас много людей, вы скоро будете охвачены волнением. И это правильно. После того, как в проект, над которым вы работали, было вложено столько усилий, вы, наконец, обнаружите, что пожинаете плоды. Если будете действовать осторожно, все будет идти гладко, но одно неверное движение может навлечь на вас гнев врагов. Я сонно застонала, переворачивая свой атлас, не совсем улавливая смысл. Я прищурилась в сторону окна, обнаружив, что темное небо смотрит на меня в ответ. После вчерашней вечеринки у меня раскалывалась голова, и мне снилось много снов о Лэнсе. «Профессоре Орионе», — исправила я в своей голове. Мне пришлось забыть об этом поцелуе, но, черт возьми, казалось, что он навсегда запечатлелся на моих губах. Я выскользнула из кровати, расчесывая пальцами волосы. Вчера я засиделась допоздна с Тори, обсуждая последнюю карту Аструма, но все, что мы могли заключить, это то, что мы должны быть осторожны, приближаясь к лунному затмению, и надеяться, что на наши вопросы действительно будут даны ответы в этот день. Честно говоря, карты казались отличным способом довести нас до безумия. Если Аструм знал что-то, что нам нужно было услышать, зачем он затеял эту запутанную игру, чтобы рассказать нам? Почему бы просто не изложить все ясно? Когда я пришла в себя, то отогнала свои негативные мысли, и волнение зазвучало фанфарами в моем сердце. Была причина, по которой я проснулась так рано. И это была одна из лучших причин, которые я могла придумать, чтобы проснуться ни свет ни заря. Я приняла душ и надела джинсы и кремовый свитер, натянув темно-синюю куртку для питбола, которая висела в моем шкафу с первого дня. На рукавах она была отделена серебряными полосками, а на спине того же цвета было напечатано «Академия Зодиак». Опустившись на колени, я отодвинула одежду, которую сложила на дне шкафа, и достала бумажный пакет, в который завернула фекалии Грифона. Широкая улыбка расплылась на моих щеках. Время убрать еще одного наследника. Я засунула пакет в сумку, повесила через плечо и схватила свой атлас на выходе из двери. В башне Эйр все было тихо. И мое предвкушение росло, по мере того, как я мчалась вниз по лестнице, устремляясь к выходу. К счастью, дождя не было, но над территорией висел густой туман, из-за которого было трудно что-либо разглядеть, когда я направлялась к территории Земли при свете моего атласа. Хотя это немного и настораживало меня, я пошла по маршруту через лес стенаний и срезала прямой путь к центру кампуса. Затем пробежала мимо сферы и направилась в северо-западный угол кампуса. Я не часто приближалась к стадиону для питбола, но видела его несколько раз, и меня привлекал его сияющий внешний вид. Он возвышался высоко надо мной, прямоугольной формы с изогнутыми металлическими стенами. На вершине был огромный серебряный купол, который покрывал все поле. Я побежала к заднему входу и обнаружила, что Джеральдина ждет меня там с ключом, как мы и договаривались. «Святые плащи, Ваше Величество!» — сказала она, когда я замедлила шаг и остановилась перед ней. «Сегодня действительно туманное утро». «Так и есть». Тихо рассмеялась я. «Спасибо тебе за то, что согласилась». «Ничего, для меня абсолютное звездное удовольствие помогать вам с Тори. Как прошла ваша вечеринка прошлой ночью? Мой отец говорит, что вы обе были мерцающими жемчужинами его вечера». «Да, было здорово познакомиться с ним», — искренне сказала я. «Знаю, что поначалу он может показаться немного паинькой. Он не такой, как я, с моими бунтарскими манерами и дерзким ртом. Я очень надеюсь, что он был не слишком правильным. Я знаю, что вы и ваша сестра предпочитаете компанию таких подлецов, как я». «Ну, он был очень...» Я понятия не имела, как реагировать на ее безумную оценку самой себя. «О, Бегонии!» Джеральдина ахнула, заглядывая мне через плечо. «Доброе утро! Вы выглядите очень величественно в этот благословенный день, Ваше Высочество!» Я обернулась и увидела, что Тори тащится следом с поднятым капюшоном своей новой куртки и хмурым выражением лица. Она откинула капюшон, стянула наушники и задрожала. «Холодно. Я устала, как собака, и страдаю от похмелья. Но это того стоит», — сказала она сквозь долгий зевок. Я просияла. «Как только мы с этим закончим, сможем пойти выпить кофе». «Нет, нет, нет и нет», — она покачала головой. «Матч начнется только в час дня, так что я возвращаюсь в постель еще на 6 часов». Я засмеялась, поворачиваясь к Джеральдине, когда она отперла дверь, и мы проскользнули в темный коридор, который вел под трибунами. Адреналин просочился сквозь меня, и я обнаружила, что скачу в припрыжку за Джеральдиной, когда она указывала путь, включая фонари на ходу. «Ты принесла какашки Грифона?» — спросила Тори, подбегая ко мне с очередным зевком. «Очевидно», — сказала я, доставая пакет из кармана и помахивая им перед ней. Она сморщила нос, увидя его. «Ты его накрошишь. Для меня будет большой честью заняться крошением», — сказала Джеральдина, прежде чем я успела возразить. «И я также принесла с собой особый подарок для одного из других наследников». Темный блеск появился в ее глазах, когда она оглянулась на нас, и я взвизгнула от волнения. «Мне нравится стрелять по этим придуркам», — сказала Тори с усмешкой. Мы последовали за Джеральдиной в огромную раздевалку, и она направилась прямо к ряду шкафчиков в центре, где широкое пространство было разделено длинной скамьей. На вешалке висел ряд из 10 блестящих сумок, того же синего и серебристого цветов, что и моя куртка для питбола, на каждой из которых сбоку красовалась фамилия. «Обычно у нас нет доступа к наборам других игроков, но эти были доставлены только вчера. Они совершенно новенькие для сегодняшнего матча против Академии Звездного Света». Джеральдина с заметной дрожью провела пальцами по сумке с надписью «Ригель». «Чувствуете это?» Выдохнула она, и я взглянула на Тори. «Нет», — сказала Тори. «Пахнет тем, что жизнь наследников разваливается на части», — драматично сказала она. «О, хорошо», — усмехнулась я, спеша вперед с какашками Грифона. Джеральдина достала из кармана несколько резиновых перчаток, и я не могла не восхититься тем, насколько она была готова к этому. «Я счастлива сделать это в одиночку». «На самом деле я тоже хочу», — остро сказала я, взяв перчатку, и Тори вырвала другую из ее хватки. «Да, я в деле, пока есть перчатки. Ты привела нас сюда, Джеральдина. Это уже много». Глаза Джеральдины на мгновение наполнились слезами гордости, и она низко поклонилась, отступив назад, чтобы посмотреть, как я расстегнула сумку и вытащила темно-синий с серебристым комплект Макса. Он состоял из большой футболки с надписью «Водный защитник» над его фамилией, пары длинных шорт, носков и обуви с остальными верхами. Сначала мы вывернули каждый предмет наизнанку, затем я достала твердый комок какашек и разломила его пополам, протянув один кусочек Тори. Мы начали втирать его во внутреннюю часть его одежды и вскоре безумно смеялись, когда каждый дюйм был покрыт мелким порошком дерьма Грифона. Этот комплект должен был заставить все его тело стать фиолетовым и бугристым от токсичных какашек. И он был бы вынужден прекратить матч, чтобы пойти и отмыться. Затем мы засунули какашки обратно в пакет, и я выбросила их в мусорное ведро, прежде чем мы аккуратно сложили набор обратно и вернули его в сумку. Когда мы закончили, то сняли перчатки и дали 5, злобно ухмыляясь. «Не могу дождаться, чтобы увидеть его лицо», — сказала Тори, и я взволнованно кивнула. Блеск привлек мое внимание, и я посмотрела через плечо Тори, заметив, как Джеральдина втирает блеск в промежность шорт-калиба. «Джеральдина!» — ахнула я. «Это гениально!» Она просияла, складывая шорты и застегивая сумку. «Эти тупицы не поймут, откуда прилетела». «На них налетел ураган Джеральдина!» Сказала я, и она разразилась безумным смехом, периодически фыркая. «Сверкающие балерины! Это самая смешная вещь, которую я когда-либо слышала!» Она снова фыркнула, и я не могла не присоединиться к ее смеху. «Нам лучше убираться отсюда!» Сказала Тори с ухмылкой, и мы направились за ней. Мы убедились, что от нашей пакости не осталось и следа, когда поспешили обратно со стадиона, обнаружив, что в небо начинает просачиваться рассвет. Мы направились к сфере, и я заманила Тори внутрь, прежде чем она исчезла обратно в своей постели, когда изнутри донесся аромат свежеиспеченной выпечки. «Хорошо, 5 минут», — сказала она жадно, когда мы шли через пустое пространство. Я схватила еще теплую булочку с корицей, затем наполнила кружку кофе, в то время как Джеральдина вертелась вокруг меня, пытаясь сделать все за меня. «Все в порядке, Джеральдина, правда? Я лучше сделаю это сама», — пообещала я, и она бросилась к Тори, чуть не ошпарившись, когда попыталась засунуть кружку под кофеварку раньше, чем это смогла сделать моя сестра. Вскоре мы сели на наше обычное место в центре комнаты, и вдруг наши атласы громко зазвенели. Я достала свой, когда остальные сделали то же самое, нахмурившись, когда прочитала уведомление на экране. «Академия Зодиак упомянута в Celestial Times». Я нажала на уведомление с ноткой страха, пронизывающей меня, найдя именно то, чего я боялась. На первой странице сайта была статья Густава Вульпекулы «Возвращение потерянных наследниц», озаглавленная фотографией Тори и меня на вечеринке, которую я не помнила, что бы он делал. Мы стояли в стороне от толпы, с напитками в руках и общая атмосфера дискомфорта вокруг нас. Объединившись, близнецы Вега вошли в бальный зал Акруксов, как будто родились соединенными, и их еще предстояло разлучить. Встретившись со всеми членами Небесного Совета, Роксания слева и Гвендолина справа заявили, что на самом деле их зовут Тори и Дарси. Хотя было много смеха, казалось, что на самом деле это не была шутка, а смертные имена, на которых теперь настаивают близнецы. Однако некоторых очень озадачивает, что они приняли фамилию Вега без жалоб. Это действительно похоже на принятие их наследства и, следовательно, их притязаний на Солерийский трон. Так стоит ли нам опасаться переворота в Совете Целестиалов, если они закончат Академию Зодиак? Мы надеемся, что ответ будет отрицательным. Из моего обстоятельного разговора с двумя близнецами мне стало ясно несколько тревожных вещей. Во-первых, Роксания, Тори, груба как по тону, так и по манерам. Спросив ее о ее пребывании в престижной академии, где их любезно приняли, несмотря на очевидное отсутствие подготовки и воспитания, она вместо этого начала перечислять свои многочисленные сексуальные завоевания в академии. Когда острый запах шампанского в ее дыхании окутал меня, я должен был признать, что начал беспокоиться о психическом состоянии девушки, когда она положила руку мне на плечо и соблазнительно облизнула губы. Если бы я не был человеком с лучшим вкусом, я, возможно, стал бы жертвой ее откровенной демонстрации. Судя по тому, как ее глаза блуждали по комнате, я боюсь, что в ту ночь далеко не один мужчина попался на ее уловки. И надеюсь, что она скоро обратится за консультацией по поводу сексуальной зависимости, которая явно ее беспокоит. Немного нервничая, я поговорил со вторым близнецом в надежде найти более подходящую фигуру для Солерийского трона. Она более спокойна. Сначала я наслаждался вежливой дискуссией, которой делился с Гвендолиной Дарси. Но то, как ее глаза остекленели между вопросами, и несколько секунд, которые потребовалось ей, чтобы придумать короткие прямые ответы, показали мне, что что-то мешает ей мысленно. Я был терпелив с ней, вытягивая ответы как мог, но, похоже, у девушки было много бредовых эпизодов во время учебы в академии. Она рассказала о воронах, шепчущих ей ночью через окно, и о мистическом горном зайце, который живет у нее под кроватью. Вскоре стало трудно поверить во что-либо, что исходило из уст Гвендолины. И когда я спросил ее о отношениях с наследниками Целестиалов, она продолжала топтать мои ботинки и смотреть вдаль, без сомнения, мысленно отходя к одному из своих заблуждений. Стоит также упомянуть, что все то время, пока продолжались ее дикие истории, ее сестра пыталась скользнуть рукой вниз по задней части моих брюк. И мне пришлось строго напомнить ей, что я женатый мужчина. На это она усмехнулась и продолжила свои грубые домогания. Сделав небольшой перерыв в их тревожной компании, я поговорил с наследником Целестиалов Максом Ригелем, который сказал о них следующее. «Мы просили только, чтобы близнецы Вега уважали наше положение как наследников трона и чтобы они отказались от своих притязаний на благо королевства». Когда я обратился с этой цитатой к близнецам Вега за ответом, довольно нервно Роксания невнятно произнесла в мой адрес сексуально-оскорбительный комментарий, спотыкаясь под воздействием множества выпитых напитков, в то время как Гвендолина оставалась молчаливой, тихо бормоча ворону, которого я не мог ни видеть, ни слышать. «Как королевству нам пора спросить себя, кого мы хотим видеть восседающими на нашем троне? Четверо наследников Целестиалов, достойных и красивых парней, рожденных нашим миром и природой, или двух странных и немного не в себе близнецов, которые родились у Дикого Короля? Фейри, убивший тысячи людей во время своего правления, который, по слухам, сам страдал многими разрушительными психическими заболеваниями, и который поставил наше королевство на колени перед своей смертью. Только время покажет, кто будет претендовать на трон. Но я, например, надеюсь, что близнецы Вега окажут нам всем услугу и выйдут из игры». «У меня нет сексуальной зависимости», — возразила Тори, выключив свой атлас и подняв глаза. Джеральдина открыла и закрыла рот, как рыба, вытащенная из воды. «Огненные шары!» Она вскочила на ноги. «Я поговорю со своим отцом и посмотрю, смогу ли что-то сделать с этой чушью. Я возмущена тем, что мои королевы были так глубоко оскорблены». Она вышла из сферы с яростью в позе, и я посмотрела на Тори с замиранием сердца в груди. «Все подумают, что мы совершенно сумасшедшие». «Прости, ты сказала это мне или ворону на своем плече?» — спросила Тори. Я рассмеялась. И она выдавила улыбку, взглянув на статью и покачав головой. «Плевать, что они думают», — фыркнула она. Я твердо кивнула. «Ты права. В ближайшие несколько часов Макс Ригель узнает, каково это переходить нам дорогу. Так что если этот парень Вульпикула тоже хочет нажить себе врага в виде нас, тогда он еще больше идиот».